Глава 46. После обеда решил подготовить трофеи для Валерия Антоновича, в смысле для его вояжа в штаб фронта. Поэтому попросил Михалыча принести пару люгеров, которые у нас остались. Естественно, не длинноствольных, артиллерийских. Их я никому не отдам. А какому-нибудь тыловому интенданту сойдет и обычный в обмен на помощь в поисках нужных нам Матсонов. Клинки же пойдут в подарок кому-то более важному и всемогущему, например, адъютанту командующего или еще каким-нибудь персонам, приближенным к верхам. Митяев вошел с пистолетами в руках по привычке совершенно без звука. «Командир, у нас коротких только два осталось. Их отдадим, с чем тренироваться будем?» «Они, Михалыч, сейчас важнее в штабе в виде подарка. Капитан Бойко раздаривать их направо и налево не будет. Не пригодятся, обратно отдаст». На лице Митяева была прямо-таки написана цитата из Ивана Васильевича, в смысле: «Что ж ты, сукин сын, самозванец, казенные земли разбазариваешь?» Оно вслух ничего не сказал, положил кобуры на стол. Хотя по поводу самозванца был очень недалек от истины. «Григорий Михайлович, давай-ка ты клинки подготовишь, ну там, подточишь, смажешь, а я пистолетами займусь». Митяев уходит и через пару минут возвращается с ветошью, оселком и какой-то баночкой. Садится за стол у окна и начинает править шашку. Я тем временем разбираю пистолет и начинаю его чистить. И увлекаюсь этим занятием настолько, что перестаю обращать внимание на то, что происходит вокруг. А потом прихожу в себя от наступившей тишины. Оселка больше не слышно, Михалыч сидит и медленно ласкает бархоткой лезвие гурды, как будто гладит своего боевого коня. На лице такое похоронное выражение, что мне моментально становится не по себе. Да японский городовой, придурок из будущего. Для казака шашка это все, а тут очень редкое и ценное. И видно, что ковалось для войны, а не для парадов. А пошли они все к одной известной и общедоступной. Тыловым крысам и штабным остального хватит за глаза. Чтобы скрыть собственное смущение, нарочито жестким голосом спрашиваю: «Вахмистр, почему боевое оружие держишь среди этих парадных висюлек? Ему здесь не место». Митяев недоуменно смотрит на меня, потом по старой въевшейся привычке вскакивает, держа клинок в руках. Видно, что не знает, как меня обозвать, то ли командиром, то ли вашбродью. «Михалыч, ей судьба в бою сверкать да вражьей кровью умываться, а не висеть на пыльном ковре у какого-нибудь шпака. Посему, друг мой любезный, забирай-ка ты ее себе. Оно, наверное, того стоило. Увидеть, как у вечно невозмутимого Михалыча руки дрожат. Вот ведь проняло казачину». «Ваш бродь, командир, ей же цены нет, а ты ее мне?» И совсем как-то по-детски шептом: «Спасибо». «За что? Ты ее у врага взял, она по праву твоя. Так что владей. Придет время, обязательно сыну передашь. А как она к себе попала, другим знать совсем не обязательно. И даже опасно для здоровья». Под вечер никто, наверное, не чувствовал себя обделенным командирским вниманием. Скорее наоборот. Судя по выражению даже не лиц, а глаз, у многих в голове свербела мысль типа: «Да когда ж ты наконец угомонишься? А вот фигушки вам, ребята». Скоро прибудет обещанное пополнение, и мне нужны инструкторы на пике формы, а не слегка расслабленные ветераны. Поэтому бегать, прыгать, стрелять, драться — вы у меня за линию фронта на отдых проситься будете. Но рано или поздно все хорошее на свете кончается, в том числе и командирская забота. Война войной, а ужин по расписанию. Тем более, что его готовила наша Ганна. В самый первый день хотел устроить ее на квартиру у кого-нибудь из местных. Но стоило только сообщить о своих намерениях, получил с полведра слез от нее самой и недовольные взгляды в спину от своих орлов. Пришлось плюнуть на все и оставить ее в расположении. Договорился с начальником учебной команды и поселил ее в лазарете. Благо, больных и раненых не предвиделось. Старший из фельдшеров, пожилой уже дядька, взял ее под свою опеку. Пообещал озаботиться одеждой на первое время. Мы же с Михалычем, собрав унтеров из учебки, попросили довести до сведения всех нижних чинов, что любое необдуманное слово или действие в отношении дочери полка и любимой племяшки дядечки-командира будет очень сурово караться. И что лучше, если виновники оного сразу переоденутся в чистое, найдут кусок мыла, веревку и вздернутся. А то с нашей помощью все произойдет гораздо больнее и с издевательствами над трупом. А дядька фельдшер добавил, что со своей стороны обещает в качестве прелюдии к суициду клизму на пол ведра скипидары с ржавыми сапожными гвоздями. Оказывается, у этого выражения долгая и славная история. Унтеры, достаточно повидавшие наши тренировки, прониклись темой и пообещали, мол, ежели что, кому-нибудь чё-то оторвать и выбросить. Так что теперь племяшке обеспечено уважение и неприкосновенность, а также всевозможная помощь во всех начинаниях. Вот и сейчас тележку с ужином катят сразу двое энтузиастов. Пока накроют стол, успею сбегать к летнему душу и сполоснуться. И по дороге вдруг убедился, что голова оказывается очень сложный и неизученный предмет. Исходным толчком к этому выводу стал запах хлорки, засыпанный в яму с кухонными отходами, мимо которой в данный момент проходил. Раньше неоднократно встречал этот аромат, и единственной мыслью было убраться от вони подальше и побыстрее. А тут как накатило воспоминание из будущего. После попойки в Беловежской пуще и последовавшего за нею развала страны к нам в Можайку перевелись несколько преподов из Хряка, не желавших обретать самостийность и незалежность. Один из них рассказал историю про курсанта, который сумел позаимствовать немножко хлорпикрина во время окуривания противогазов у энергетиков на четвертом факе во время химдыма. Заимствованное было осторожно помещено в воздушный шарик специального назначения и благополучно вынесено в город. Там данный индивидуум не нашел ничего интереснее, чем положить эту гадость на печку трамвая перед тем, как сойти на остановке. Трамвай после этого остановился неподалеку, пассажиры, к вящей радости будущего защитника Отечества, стали изображать тараканов при включении света на кухне. Тайное очень быстро стало явным, виновник торжества получил строгое внушение на предмет того, что можно и что нельзя делать с цивильными. Небольшое, на 5 суток. На площади Руднева. Злоумышленнику была показана коза из растопыренных пальцев, после чего он с упавшим сердцем спросил «2?» и услышал в ответ «Нет, сынок, 5». Весь остальной курсантский коллектив отделался продолжительной лекцией на тему различных аспектов химзащиты и торжественным обещанием начальника курса довести время пребывания личного состава в противогазах до 26 часов в сутки. Был в то время в советской армии такой показатель боевой подготовки, причем исключительно в выходные и праздничные дни. Так вот, одним из аспектов, изложенных в лекции, было использование для защиты от хлора марлевых повязок, смоченных раствором питьевой соды, которая нейтрализует газ. И тут же в памяти всплывает. А совец? Атака мертвецов. Надо срочно узнать у Бойко относительно крепости изобретателей противогазов. И попытаться кое-что присоветовать. Но это когда Валерий Антонович приедет. А сейчас... под душ и ужинать.